Мы потому и можем мыслить, что есть беспредельная мысль, как потому дышим, что есть беспредельность воздушного пространства. Вот отчего и называются вдохновением светлые мысли о каком-либо предмете. Мысль наша постоянно течет именно под условием существования беспредельного мыслящего духа. Вот почему апостолы говорят: «Мы недовольны, есмы от себе помыслите что, яко от себе, но довольство наше от Бога». Вот почему и Спаситель говорит: «Не пецитеся, како или что возглаголите, даст бося вам, что возглаголите». Видишь, и мысль, и даже самое слово, вдохновение, приходит к нам отвне. Это, впрочем, в состоянии благодати и в случае нужды. Но и в обыкновенном нашем положении все светлые мысли от ангела-хранителя и от Духа Божия, тогда как напротив нечистые, темные, от нашего поврежденного существа и от дьявола, всегда присидящего нам. Как же нужно вести себя христианину? Бог сам есть, действуя и в нас. Вообще везде в мире мы видим царство мысли, как во всем составе видимого мира, так в частности на земле, в обращении жизни земного шара, в распределении стихий света, воздуха, воды, земли, огня, в сокровенности, тогда как другие стихии разлиты во всех животных, в птицах, рыбах, гадах, зверях и человеке, в их мудром и целесообразном устройстве, в их способностях, нравах или привычках, в растениях, в их устройстве, в питании и прочем. Словом, везде видим царство мысли, даже в бездушном камне и песчинке.